председатель трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын руководил на месте делами нового завода кимчи Дюгён. Его сопровождали ответственные работники партии и армии. Завод кимчи Дюгён построен там, где сосредоточены овощеводческие хозяйства. Нам удалось реализовать очередной пункт из заветов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые прилагали большие усилия к производству кимчи промышленным способом, сказал лидер страны и осмотрел разные угольки завода, где конкретно осведомился о технических данных, производственных процессах и оборудовании. Благодаря усилиям работников соответствующих учреждений, научных и инженерно-технических работников, продолжал Ким Чен Ын, на высоком уровне осуществлены модернизация, механизация и автоматизация всех производственных процессов, в том числе обработки, брожения и мариновки. Участники по выпуску кимчи из цельных кочанов капусты, кимчи из резиса и маринованных овощей, битком набитые современными машинами, проектированными и сделанными нашими научными инженерно-техническими работниками. Достигнутые заметные успехи в реализации мысли партии, старающейся изготовлять все на основе отечественного сырья и материалов. Превратить завод кимчи Дюгён в образцовый и стандартный комплекс, где кимчи выпускается промышленным способом. Это решимость партии, сказал Ким Чен Ын и дал ценные советы. Для того, чтобы максимум обеспечить гигиеническую безопасность рабочих участков, надо более рационально разместить производственные процессы и усовершенствовать вентиляционную систему. Продукции завода кимчи Дюгён должны стать деликатесами, пользующимися большой популярностью среди населения. Для этого необходимо строго соблюсти правила, в том числе соотношение смешиваемых материалов и срок их мариновки, на высоком уровне осуществить стандартизацию производства на научной основе и беспрерывно повысить ответственность и квалификацию персонала завода. В кимчи весьма важный вкус, запах и цвет, так что надо верно выбрать виды овощей для мариновки и материалы и приправы, и должна быть повышена требовательность так, чтобы учреждения, которые поставляют материалы, строго обеспечили качество. На основе опыта в строительстве этого завода кимчи надо во всех провинциях построить современные заводы кимчи. Кимчи – это один из самых любимых видов кухни нашей нации. Он также известен всему миру как один из пяти оздоровительных пищепродуктов. На заводе кимчи Дюгён должна быть выпущена продукция так, чтобы она, хотя сделана промышленным способом, была вкуснее кимчи, изготовленного в домашних условиях. Она должна стать таким кимчи, который любим нашим народом везде и всюду, а также ведущим пищепродуктом в мире, сказал Ким Чен Ын и выразил надежду и уверенность в том, что коллектив завода кимчи Дюгён будет больше выпускать разнообразные кимчи с вкусом традиционной и национальной кухни и высокой питательностью и поставлять их торговым учреждениям Пхеньяна и его жителям, чтобы внести активный вклад в улучшение питания населения.